Как только все вещи были перевезены, Мэйнян отправилась к Лю-4 и поведала ей о том, что намерена покончить с настоящим и начать новую жизнь. «Об этом и я когда-то тебе говорила», — сказала та. «Но ведь ты еще молода. За кого же ты решила идти?» «За кого, пока не спрашивайте», — ответила Мэйнян. «Но знаете, что я во всем следую вашим наставлениям, что желание это искреннее, серьезное, что я иду по доброй воле, что в новую жизнь я ухожу бесповоротно. Не думайте, что я колеблюсь в своем решении, что пройдет некоторое время, и я от него откажусь. Нет, я решила, и это твердо и окончательно. Я знаю, что стоит вам лишь поговорить об этом с хозяйкой, и она даст свое согласие. Мне, правда, нечем почтить вас, но вот эти 10 ланов золота позвольте преподнести вам, тетушка, на шпильке. Замолвите за меня словечко перед хозяйкой. А когда все будет улажено, то подарок за сватовство, разумеется, сам собой». При виде золота лицо Лю-4 расплылось в такую улыбку, что остались только щелки от глаз. «Ах, что ты! Да разве я возьму это от тебя? Ведь мы, можно сказать, свои. К тому же это такое благое дело», — лепетала она. «Ну да ладно, оставлю пока у себя. Считай, что это золото ты отдала мне на хранение. А в деле твоем можешь положиться на меня. Но только хозяйка-то твоя видит в тебе свое монетное дерево, с которого она трясет деньгу, и уж так просто тебя не отпустит. Как бы она ни запросила тыщенку серебра. Интересно, человек-то твой из тех ли, что не поскупится на крупную сумму? Все же мне следовало бы повидать его и договориться с ним». «Незачем вам брать на себя лишние заботы», — ответила Мэйнян. «Считайте, что я сама внесу деньги за себя, и все». «А хозяйка знает, что ты пошла ко мне?» — спросила Лю. «Нет, не знает». «Тогда побудь пока у меня, а я отправлюсь поговорить с ней. И как только договорюсь, сразу же вернусь». Пришив на этом, Лю-4 надела паланкин и уехала. Ван встретила гостью и провела ее в дом. Лю стала расспрашивать ее о случае с У-8, и та рассказала ей всю историю. Выслушав ее, матушка Лю заговорила. «В нашем деле можно зарабатывать, если содержать какую-нибудь не особенно шикарную, но и не совсем незаметную девку. Это и спокойнее, и удобней. Такая примет любого посетителя, и ни одного дня не будет сидеть без гостя. А вот возьми Мэйнян. Громкая слава превратила ее в лакомый кусочек. Упавший на землю кусочек, на который так и зарятся муравьи. Правда, благодаря этому в доме царит оживление. Но ведь в то же время это лишает тебя покоя. Что с того, что за ночь ты берешь по 10 ланов? В конечном счете это пустая лишь слава. Ведь когда являются знатные люди, да родовитые потомки, смотришь, при них обязательно целая куча помощников в безделье. Торчат всю ночь напролет, а ты возись с ними. Одна орава их слуг чего стоит, и каждому угоди. Чуть что не так, раздается непристойное слово, а то и поток срамной брани. Да еще тебе и посуду побьют, и мебель поломают. Пожаловаться на них хозяину ведь не пожалуешься, и терпишь всякую всячину. К тому же всем этим отшельникам, художникам, поэтам, шахматистам да разные чиновные братья, хочешь не хочешь, а несколько дней вместе за даром удели. А богатая и знатная молодежь? Тот тянет к себе, это к себе, уступишь Джану, обидишь Ли. Один рад, другой недоволен. Возьми хоть вот историю с этим У-8. Ужасно. Случись бы все по-иному, ведь потерял бы красавицу со всем вложенным тобой в нее капиталом. Что ж, судиться с этой чиновной знатью станешь, что ли? Вот и приходится терпеть да помалкивать. Хорошо, что нынче тебе повезло. Все обошлось. Гром тебя миновал. А если не равен час, что-нибудь стрясется? Да меня, между прочим, — продолжала, понизив голос, матушка Лю. Дошли слухи, что У-8 затаил в душе недоброе и намерен еще устроить тебе скандал. Ты ведь знаешь, что характер у нашей Мэйнян далеко не покладистый. Никому не хочет угождать, а это главная причина всех бед. «Вот именно, из-за этого-то я больше всего и беспокоюсь», — проговорила Ван. «Взять хотя бы того же У-8. Человек он с именем, с положением. Не какой-нибудь там жалкий простолюдин. так и нет, паршивка ни за что не хочет его принимать. Вот и напросилась на скандал. Когда она была помоложе, еще слушалась, а теперь обрела славу. Избаловалась бесконечными одобрениями да похвалами от богатых и знатных юнцов. Капризной стала. Чего ни коснись, везде и во всем сама себе хозяйка. Придет гость, захочет, примет, а не захочет. Так ее и девятью быками с места не сдвинешь. Все они становятся такими, как только начинают пользоваться хоть небольшим успехом, — заметила, махнув рукой Лю. «Вот я и хочу нынче с тобой посоветоваться», — призналась Ван. «Если найдется человек, который не пожалеет на нее денег, то, думаю, лучше всего продать ее, чтобы начисто отделаться от греха и перестать носить в чреве этот дьявольский плод». «Это умная мысль», — подхватила Лю. «Ведь за нее одну можно получить столько, что 5-6 девок приобретешь. А если подвернется подходящий случай, то и все 10. Дело выгодное, отказываться не приходится». «Я уже давно прикидывала все это», — разоткровенничалась Ван. «Но люди с положением много не дают. Сами ищут, где бы выгадать за счет других. А те, которые согласны дать сколько-нибудь, ей не хороши, не нравятся. И она то так ломается, то эдак кривляется. Не желает идти, да и только. Словом, сестрица, если будет подходящий человек, ты как-нибудь устрой дело со сватой. И уж займись ею, если она паршивка не будет соглашаться. Дрянная девчонка, меня совсем не слушает, столько ты можешь уговорить и убедить ее». Лю громко рассмеялась. «Я как раз и пришла к тебе за тем, чтобы сватать ее, — сказала она. — Сколько же ты захочешь за то, чтобы отпустить ее?» «Что ж, ты ведь человек понимающий и знаешь, что в нашем деле дешево покупают, но дешево не продают, тем более что Мэйнян уже не первый год славится в городе. Ведь нет человека во всей Линьане, который не знал бы, что она царица цветов. Нечего и говорить, что за какие-нибудь 300 или 400 ланов я ей не позволю идти. Тут без полной тысячи не обойтись. Попробую поговорить. Если такую сумму согласны будут дать, вернусь потолковать. А если не договорюсь, то уж не приду, не жди». Перед уходом Лю нарочно поинтересовалась. «А где же сегодня Мэйнян?» «И не спрашивай. С того самого дня, как ей досталось от У-8, все боится, что он опять явится безобразничать. Целыми днями разъезжает по знакомым и жалуется на свою судьбу. Позавчера была у Ци, вчера у Хуана. А сегодня опять куда-то поехала». «Но лишь бы ты, почтенная, решила, а Мэйнян согласится, куда и деваться. Если будет отказываться, я сумею ее уговорить. Но только смотри, найду человека, чтоб ты тогда не вздумала ломаться и вилять. Слово сказано, больше не о чем говорить». Бросив на прощание провожавшей ее до ворот хозяйки, «извини, побеспокоила», Лю четвертая села в паланкин и уехала. Вот уж действительно. Судит о черном, рядит о желтом, словно юбку надевший лудзя. Спорит о том, говорит ли о сём, словно женского пола суйхэ. Были бы все так языкасты, как сводница бабка была, волны катила бы валом громадным в крохотной луже вода. Возвратясь домой, Лю четвертая рассказала обо всем Мэйнян. «Она согласилась, нужно только, чтоб перед нею лежали деньги и делу конец», — заключила она. «Деньги уже приготовлены. Очень прошу вас, приходите завтра помочь завершить дело. Надо пользоваться моментом, а то потом опять придется возиться и уговаривать». «Раз условились, обязательно буду». Договорившись на этом, Мэйнян простилась с матушкой Лю и уехала домой, где ни словом не обмолвилась о том, что задумала. На следующий день в обеденное время Лю четвертая действительно явилась. «Ну как с тем делом?» — спросила ее сестрица. «Да можно сказать, что на 9/10 уже все почти улажено, только вот еще с самой красавицей нашей я не говорила», — ответила Лю и прошла в комнату к Мэйнян. После взаимных приветствий и непродолжительной беседы о том, о сём, матушка Лю спросила. «Но как, человек-то твой был, у тебя нет? Где же то, о чем мы говорили?» Кивнув в сторону кровати, Мэйнян сказала. «Вот в тех сундуках. и тут же раскрыла подряд 6 сундуков, из которых вынула 14 50-лановых упаковок и различные драгоценности, словом, всего более чем на 1000 ланов. При виде такого богатства у Лю Четвертой слюна по губам потекла, и огнем загорелись глаза. «Совсем еще молодая, о себе на уме», — думала она. «И как это она смогла столько накопить? Мои вон ничуть не меньше принимают гостей. Но где им до нее? Не то что не умеют разжиться. Даже если и заведутся у них какие-нибудь гроши, непременно растратят. На семечки да на конфеты. Так что даже бинты для ног, и те я им покупай». «Везет моей сестрице. Досталась ей Мэйнян. И за какой-нибудь год с лишним она заработала уйму денег, а теперь уходит Мэйнян от нее. И она опять получает целое состояние. Легко и просто, никаких забот, словно перекладывает из одной руки в другую». Но обо всем этом Лю Четвертая думала про себя и вслух не сказала ни слова. Мэйнян, видя, что матушка Лю задумалась, решила, что та выискивает предлог получить за услуги. Тогда она вынула и положила на стол 4 куска сетчатого шелка, 2 булавки с драгоценными камнями, 2 нефритовые заколки и сказала: «Позвольте, тетушка, поднести вам это в благодарность за хлопоты о моей судьбе». Матушка Лю, которой теперь и небо стало мило, и земля хороша, тут же пошла к сестрице. «Мэйнян желает сама откупиться», — заявила она сестре. «Она дает ту сумму, о которой мы говорили, не на грош меньше. Это даже лучше, чем если бы ее стал выкупать какой-нибудь завсегдатый. По крайней мере, обойдется без посредников, которым, знай только, подавай чай да вино. А потом еще не раз и не два, благодари их особо». Как только до сознания Ван дошло, что сундуки у Мэйнян полны всякого добра, она переменилась в лице. Самые бессердечные люди на свете — это хозяйки веселых домов. Они тогда лишь довольны, когда прибирают к рукам все, что каким-либо образом достается девицам. Когда хозяйка узнает, что у одной из девиц, а такие бывают, в сундуке появились свои сбережения, то, дождавшись, когда дочь уйдет, она срывает замок, врывается в ее комнату, переворачивает все вверх дном и обирает ее дочисто. Другое дело с Мэйнян. Слава ее приносила ей обширные знакомства среди знати и богачей, а матушке немалый доход, да и нрав у Мэйнян был строптивый, так что Ван не решалась трогать ее. Поэтому за все время хозяйка ни разу и ноги своей не заносила за порог спальни Мэйнян, а Мэйнян вон, оказывается, какими деньгами обладала. «Сестрица», — перебила ее Лю Четвертая, заметив мрачное лицо хозяйки и догадавшись, в чем дело. «Отбрось ты всякие сомнения. Из всего, что имеется у Мэйнян, пусть даже кое-что она и утаила от тебя, нет ни одного гроша, на который ты могла бы предъявить свои права. Ведь если бы она захотела растратить все, то уже давным-давно растратила бы. Или же будь она легкомысленной и пожелай своими деньгами помочь какому-нибудь своему дружку-завсегдатаю, ты тоже об этом ничего не знала бы. Как-никак, а все же она разумно поступила, что делала сбережения, тем более что, когда девица собирается начать новую жизнь, и у нее нет ничего за душой, то ведь не выгонишь же ты ее за ворота с пустыми руками. Наоборот, с ног до головы приоденешь, чтобы на ней все сияло и сверкало, чтобы она человеком вошла в другой дом. А тут уж, конечно, ни твоих забот, ни твоих расходов ни на что не потребуется, раз сама она вон сколько может выложить. И подумай только, ведь всю эту кучу денег ты целиком кладешь к себе в мошну. Пусть даже она уйдет сегодня, так что же? Она тебе больше не дочь, что ли? Если она устроится неплохо, то в праздник ли, по случаю ли какого-нибудь торжества, не явится разве почтить тебя? Ведь у нее нет ни отца, ни матери. Выйдет замуж. Так тебе еще бабкой быть у нее в доме. Уж то-что, а в обиде никак не останешься». Слова сестрицы подействовали. Видно было, что на душе у Ван полегчало. Она дала свое согласие. Тогда Лю Четвертая тут же пошла за серебром и, пересчитав его, передала хозяйке. Затем она принесла ей драгоценности и стала оценивать каждую вещь в отдельности. «Я умышленно оцениваю эти вещи дешевле», — говорила она при этом. «Если вздумаешь продавать их, и здесь выгодаешь не один десяток ланов». Такая же старая сводница, как Лю Четвертая, матушка Ван была, однако, из покладистых и соглашалась со всем, что не говорила ей та. Когда Ван все приняла, Лю велела мужу сестрицы составить брачный договор и передала документ Мэйнян. «Тетушка», — обратилась к ней Мэйнян, — «пока вы здесь, я хочу проститься со всеми и буду просить вас разрешить мне денек-другой пожить у вас, чтобы тем временем избрать благоприятный день и начать другую жизнь. Не знаю, согласитесь ли вы». Лю Четвертый и самой хотелось этого. Теперь, когда она получила от Мэйнян такие ценные подарки, она опасалась, как бы сестрица ее не передумала. «Так ведь это так и должно быть», — сказала она. Мэйнян не стала медлить. Она тут же собрала свои туалетные шкатулки, сундуки, постель и другие вещи, не взяв при этом ничего, что могло бы принадлежать хозяйке. Когда сборы были закончены, она вышла из своей комнаты, простилась с матушкой Ван, которая при расставании даже всплакнула. Распрощалась она и со всеми подружками, и, приказав людям вынести вещи, с радостным чувством на душе вместе с Лю Четвертой села в паланкин и отбыла. Лю Четвертая отвела для Мэйнян тихую, уютную комнатку. Все девицы из дома матушки Лю явились поздравить Мэйнян по случаю такого радостного события. В этот вечер и Циньчжун, посылавший Синьшаня за известиями к матушке Ван, знал уже, что Мэйнян откупилась. Выбрав благоприятный день, Циньчжун с музыкой отправился за невестой. Лю Четвертая, как настоящая сваха, снарядила и проводила Мэйнян. Циньчжун с царицей цветов совершили обряд как должно, среди украшений торжественных и ярко горящих свечей, и были бесконечно счастливы. Пусть ласка любви им знакома, знакома давно им она, но брачная ночь их сегодня новой любовью полна. На следующий день престарелый Синьшань с женой явились познакомиться с молодой. Внимательно приглядевшись друг к другу, они впали в крайнее изумление. Начались расспросы, и все трое залились слезами. Только тут Циньчжун узнал, что старики приходятся ему тестем и тещей. Он усадил их на почетное место, и молодые супруги земно поклонились им. Соседи и знакомые, кому довелось узнать об этом, поражались удивительной встрече Мэйнян с родителями. В тот день был устроен пир в честь двойного события в семье. Распивали вино, и лишь в волю насладясь счастливым весельем, приглашенные гости разошлись по домам. Три дня спустя Мэйнян попросила мужа приготовить ценные подарки, чтобы послать их друзьям и знакомым в благодарность за услугу, которую они оказали ей, храня ее вещи, и заодно сообщить им о своем замужестве. В этом сказалось чувство долга Мэйнян по отношению к людям. Ван Девятая и Лю Четвертая тоже получили подарки и были очень тронуты. Когда исполнился месяц их супружеской жизни, Мэйнян раскрыла свои сундуки, которые доверху были наполнены золотом, серебром, и ни одной сотни кусков шелка и парчи, причем всего добра было более чем на 3000 ланов. Ключи от сундуков Мэйнян передала Циньчжуну, и он постепенно приобрел дом, землю и обзавелся имуществом. Торговля маслом в лавке теперь целиком перешла в ведение Синьшаня. Меньше чем за год дом их превратился в цветущий уголок, богатую усадьбу, полную служанок и слуг. Благодарный земным и небесным духам за покровительство и помощь, Циньчжун дал себе слово пожертвовать каждому монастырю в округе, каждому храму в городе, на каждый зал набор стеариновых и курильных свечей, а также масло для светильников на 3 месяца. Предварительно подготовив себя постом и воздержанием и совершив омовение, Циньчжун сам отправился со свечами и маслом обходить монастыри и храмы. Начал он с монастыря Джаоцин. Затем один за другим посетил монастыри Лин-Инь, Фасян, Цзинцы и, наконец, Тяньчжу. Речь дальше пойдет именно о монастыре Тяньчжу, который был местом стечения молящихся божеству Туань-Инь и объединял, собственно, 3 монастыря — Верхний Тяньчжун, Средний Тяньчжун и Нижний Тяньчжун. Каждый из них посещало множество паломников. Дорога к монастырям шла через горную местность, и водного пути к ним не было, поэтому Циньчжун велел сопровождающим его людям доставить туда свечи и масло. Сам же он отправился в паланкине. Прежде всего он посетил Верхний Тяньчжун. Монахи встретили его и провели в главный зал. Прислужник храма, старец Цинь, зажег стеариновые свечи и поставил свечи курильные. Конечно, Циньчжун выглядел теперь совсем не так, как некогда. Условия жизни меняют и характер человека, и его внешность. Поэтому неудивительно, что старик Цинь не мог признать в этом рослом и солидном молодом человеке собственного сына. Однако внимание старика привлекло то, что на бочонках с маслом, крупными иероглифами, было написано «Цинь» и «Баньлян». И надо же было так случиться, что Циньчжун захватил с собой именно эти два бочонка, а не другие. После того, как Циньчжун с молитвенным поклоном поставил свечи, старик Цинь, как водится, принес чай. И настоятель лично поднес чашку гостю. «Позвольте спросить вас, благодетель», — обратился тогда старик Цинь к гостю, «почему у вас на бочонках эти иероглифы?» В речи вопрошающего Циньчжун услышал бянлянское произношение и спросил: «А почему ты спрашиваешь, старец? Может быть, ты тоже из Бянляна?» «Именно так», — ответил тот. «А как зовут тебя? И почему ты пошел в монастырь? Давно ли здесь?» Старик сказал ему, откуда он, как его зовут, и рассказал о том, что в годы военных бедствий он бежал сюда, что, будучи в безвыходном положении, отдал 13-летнего сына на воспитание в семью Джу, и что с тех пор прошло уже более 8 лет. А он по дряхлости и немощности своей все никак не мог отлучиться из монастыря, чтобы навести справки о сыне. Тут Циньчжун заключил его в объятия и громко зарыдал. «Я и есть Циньчжун!» — воскликнул он. «Я жил у Джу Шилао и занимался торговлей маслом разнос. Именно для того, чтобы разыскать вас, я написал на бочонках эти иероглифы. И вот где мы встретились. Вот уж действительно само небо не спаслало такую удачу». И встреча отца с сыном после их 8-летней разлуки изумлялись все монахи. Циньчжун остался ночевать в монастыре, и ночь, которую он провел с отцом, прошла в рассказах и расспросах. На следующий день, переодевшись и приведя себя в порядок, Циньчжун отправился в монастыри Средний Тяньчжун и Нижний Тяньчжун. В молитвенных обращениях, предназначенных для сжигания в этих монастырях, Циньчжун принял свою прежнюю фамилию. Совершив поклонение и воскурив свечи, он вернулся в Верхний Тяньчжун. Тут Циньчжун стал настоятельно упрашивать отца, чтобы тот оставил монастырь и поселился с ними, где жил бы спокойно, на полном попечении домашних. Но старый Цинь много лет уже прожил в монастыре, вел монашеский образ жизни, соблюдал посты и строгое воздержание, и потому не пожелал пойти с сыном. «Но ведь 8 лет вы не видели заботы о себе с моей стороны», — уговаривал его Циньчжун. «К тому же я недавно женился, и нужно же невестке предстать перед вами». С последним доводом старик Цинь никак не мог не согласиться. На обратном пути Циньчжун следовал пешком за паланкином, который уступил отцу. Дома, одев отца в новое красивое платье и усадив его посередине зала, Циньчжун вместе с Мэйнян преклонили перед ним колено. Явились с приветствиями и Синьшань с женою. В этот день было устроено роскошное угощение, но старик Цинь не пожелал нарушить пост и не прикоснулся ни к вину, ни к скоромному. На следующий день приходили с поздравлениями соседи и знакомые. Поздравляли, во-первых, с недавней свадьбой, во-вторых, по поводу полного воссоединения семьи, молодой, в-третьих, по поводу встречи отца с сыном и, в-четвертых, с возвращением в род, с тем, что молодой господин Цинь стал снова носить свою прежнюю фамилию. То есть сразу с 4 торжественными событиями. И опять пировали подряд несколько дней. Старый Цинь не хотел оставаться дома и все думал о привычной для него тишине и покое монастыря. Цинь-Джун не посмел перечить воле родителя и переслал в монастырь 200 ланов с тем, чтобы отцу построили отдельную келью, и затем проводил его туда. Из месяца в месяц он посылал отцу все необходимое и каждые 10 дней лично справлялся о его здоровье. Раз в 3 месяца Цинь-Джун навещал отца вместе со своей женой. Старик Цинь прожил более 80 лет и спокойно отошел в мир иной. Его похоронили, как он наказывал, на той самой горе, где стоял монастырь. Что касается Цинь-Джуна и его жены Мэйнян, то они прожили вместе до самой старости. Было у них 2 сына, оба учились и стали впоследствии известными учеными. И поныне на языке того мира, где можно найти любовные утехи, когда хотят похвалить человека за его умение быть обходительным и милым, чутким и предупредительным, называют его «молодой господин Цинь» или «продавец масла». Существуют и стихи, подтверждающие это. «Явилась весна, свежи и ярки повсюду цветы, спешат мотыльки, пчелы одна за другой спешат отведать сладкие соки весны. Мне право смешно, как сдержать мне улыбку свою? Блестящих толпа, но при всем их умении сердца привлекать не смогли превзойти продавца».